Глава 8. Она проснулась от телефонного звонка. В глаза светило солнце. «Джейк, пожалуйста, пусть это будет он». Все, о чем она думала, что вчерашний день был ошибкой, ей нужно исправить ее. Но это был не он, это была Вики, и во рту у Фиби пересохло. Что, если вчера она увидела, как он выходит через переднюю дверь, и в приступе обиды он все рассказал ей? «Тогда она бы не звонила», — сказала Фиби пустой спальне. «Тогда Вики или Рон стучали бы ей в дверь». Она ответила. «Привет». «Доброе утро, солнце. Технически добрый день. Ты меня динамишь. Я звонила все утро». Фиби взглянула на часы. Был первый час. Прошло 2 часа со времени их обычного завтрака. Телефон показывал кучу пропущенных звонков от Вики. Этот звонок просто застал ее на грани пробуждения. К счастью, голос Вики не казался сердитым. «Блин, прости. Я никогда не слышу, даже если звонят в дверь. Так вырубилась». «Я понимаю. Тяжелая ночь?» В тумане похмелья она вспомнила короткий разговор с Уайтом. «Могу дать тебе номер человека, с которым ты можешь поговорить, Фиби», — начал он. «О чем поговорить?» Его взгляд упал на почти пустую бутылку бурбона у нее на коленях. «Мне правда нужно объяснять?» «Да. На этот раз просто скажи, что думаешь, а не ходи, черт возьми, вокруг да около. Я всегда ненавидела это в тебе. Ты как мой отец». Его лицо помрачнело, как туча, и она приготовилась к грому и молниям. Но их не было. Он просто ушел. Хотя она не была уверена, ушел ли он из дома или притаился в своей джазовой пещере, потому что вскоре она отключилась. Но перед этим она сумела втащить себя наверх, хотя и не помнила, как. Вики мягко засмеялась. «По твоему молчанию можно понять, что ночь правда была тяжелая». «Можно и так сказать. Не сегодня, ладно?» «Ничего подобного. Я, как твоя новая и, будем откровенно, единственная подруга, поклялась придерживаться всех наших планов, чтобы мы обе не потонули в темных водах скуки белых девочек из пригорода». Фиби засмеялась, несмотря на то, что ее голова раскалывалась. «Больше никакого бурбона». «Ты сегодня удвоила дозу своих счастливых таблеток или что? Как ты узнала, что сегодня двухдозная среда? Теперь вставай и приведи себя в приличный вид. Я вытащу тебя сегодня». Холодные струны натянулись в ее животе. «Вытащишь?» «Да, Рип Ван Викль, вытащу. Давай пощеголяем кредитками в окрестностях. Я хотела зайти в эти милые магазинчики с того дня, как приехала сюда». Примечание. Рип Ван Винкль. Рассказ американского писателя Вашингтона Ирвинга, написанный в 1819 году. Протагонист Рип Ван Винкль, проспавший 20 лет в Кацкельских горах и спустившийся оттуда, когда все его знакомые умерли. Персонаж стал символом отставшего от времени человека, проспавшего полжизни. Конец примечания. Фиби тихо простонала. Ее любимым качеством Вики было абсолютное отсутствие интереса ко всяким выходам или девчачьим походам по магазинам. Но, по крайней мере, она просто хочет пройтись вниз по улице, а не ехать в Magnificent Mile. Посреди недели здесь будет тихо. «Ладно, я буду готова через час». «Бугага!» — вскричала она. «Так еще говорят, да?» «Приходи, как будешь готова. Даже просто прогуляться было бы неплохо». Она снова чуть не простонала. «Физическая нагрузка?» «Звучит здорово», — сказала она, стараясь звучать бодро, но понимая, что получается не очень. После этого звонка она снова прилегла на несколько минут, надеясь собраться с силами. Может, Вики отсыпет ей немного своих таблеток? Ей было любопытно, что так повлияло на ее настроение. Может, пришли деньги? Сложно заниматься шопингом, когда ты на мели. Тяжело вздохнув, она выбралась из кровати и поплелась в душ. Выйдя оттуда, она почти снова почувствовала себя человеком и была уже готова к сегодняшним планам. В конце концов, когда она последний раз выходила из дома зачем-то, кроме как чтобы купить продукты? Небольшая магазинная терапия пойдет ей на пользу, да и день прекрасный. Не слишком жарко и влажно, идеально для неспешной прогулки. И там есть небольшая европейская пекарня, где можно восстановить каждую калорию, которую сожжет эта прогулка. На этом она официально сторговалась с самой собой. Причесав влажные волосы и вернувшись в темную комнату, чтобы одеться, она увидела, что кто-то сидит на краю ее кровати и вскрикнула. Но потом она его узнала. «Джейк?» Она фантазировала об этом моменте прошлой ночью, о том, как он воспользуется ключом, который она дала ему, чтобы он мог входить сам, и скользнет к ней в постель, как будто ничего не случилось. А потом она проклинала себя за свою легкомысленность. Он подошел к ней, его глаза светились в темной комнате. «Я был таким придурком. Мы не должны делать ничего, что ты не хочешь делать. Прости меня». «Заткнись». Она схватила его за футболку и дернула к себе. «У нас всего несколько минут. Покажи, как сильно ты скучал по мне». Полчаса спустя Фиби гуляла с Вики вдоль причудливого ряда магазинов в Лейк-Форесте, известного как Маркет-сквер, чувствуя гораздо менее страшное угрызение совести, чем ожидала. Прежде чем попрощаться, они с Джейком договорились просто наслаждаться каждым совместным моментом, и тот же принцип она применила к прогулке. И это значило, что она будет строить все более толстые стены между отделениями в своем сознании и постарается удерживать разговоры от перехода на личные темы, которые могли бы напомнить ей, кто такая Вики. Это опасно приближает ее к водам самообмана. Но ей нужно делать это всего лишь по паре часов за раз. Это просто, Фиби. Просто соблюдай жесткие границы. И ты сможешь доживать до вечера, не сгибаясь в позу эмбриона. Фиби уже давно не ходила так много, но ей всегда нравилось побродить по историческим кварталам, включая Маркет-сквер. Своими отштукатуренными или кирпичными фасадами, остроконечными крышами, открытыми двориками, элегантными орнаментами и садиками, особенно прекрасными в это время года, этот шопинг возвращал ее во времена путешествий в Европу, куда она в юности ездила с родителями. То, что она живет совсем рядом с таким местом и крайне редко находит в себе силы даже выбраться из дома, заставило ее устыдиться, и она пообещала себе чаще приходить сюда, хотя бы раз в неделю. И все же она знала, что обещания, даваемые себе, самые нетвердые. Число набранных пакетов, однако, заставило ее пожалеть, что она не настояла на том, чтобы поехать на машине. Когда они подошли к кассе Уильямс-Санома, она была готова предложить написать Джейку, чтобы он за ними приехал. Это ведь так соответствовало ее жестким границам. Но им пришлось снова задержаться, когда бойкая девушка, пробивающая расползающуюся кучу домашней утвари Вики, стала чуть менее бойкой. «Простите, мэм, но тут написано, что операция по вашей карте отклонена». Вики нахмурилась. «Простите, как? Так не должно быть. Мы можем попробовать еще раз?» «Конечно», — сказала девушка скорее из вежливости, чем в надежде, что мертвая карта от очередной попытки воскреснет. Через мгновение она покачала головой, немного боязливо взглянув в глаза Вики, когда та моментально пришла в максимальную боеготовность. «Мне очень жаль, она опять отклонена». «Да это какая-то бессмыслица!» — закричала Вики, заставив девушку отпрянуть назад. «Уверяю вас, с этими картами не должно быть никаких проблем. Сегодня я уже пользовалась ими всеми, и я знаю свой баланс». Она начала копаться в кошельке в поисках другой карты, бормоча что-то под нос. Красный румянец расплывался по ее щекам. Фиби взволновалась, вспомнив вспышку гнева Вики из-за потекшего крана, и задалась вопросом, остановит ли ее толпа людей вокруг от такой же потери самообладания. Она пересеклась взглядом с кассиром, как бы заверяя несчастную девушку, что держит все под контролем. Вики вставила в терминал другую карту. «С этой не должно быть проблем!» Девушка нервно улыбнулась в ожидании. После мучительных 15 секунд, когда Фиби раздумывала, неужели Вики пошла в магазин с почти пустой картой, снова прозвучал гудок отказа. Девушка на кассе побледнела, но едва она открыла рот, Фиби протянула свою карту. «Вот, попробуй мою». «Фиби, нет!» — Голос Вики звучал так, будто Фиби выбежала на дорогу перед автобусом, чтобы спасти ей жизнь. «Да, Вики, я сказала, что ты не уйдешь отсюда без этого винного аэратора, и это серьезно. У них что-то не так с системой. Я могу все оставить и прийти за этим потом». Ее голос был не слишком тверд, а слезы на глазах подсказывали, что она прекрасно знает, что сбои системы ни при чем. Дискомфорт в Фиби возрос еще сильнее, когда она заметила, как ее глаза похожи на глаза Джейка. «Что бы там ни было, я рада оплатить твои покупки. Возвращаемся к кассе, хорошо?» Она мягко похлопала подругу по плечу, надеясь успокоить ее, а внутри у нее все переворачивалось от смущения за Вики. Если бы она сказала что-то другое, пытаясь подбодрить ее: «У меня денег столько, что я не знаю, что с ними делать», или «Несколько сотен баксов — это расплюнуть», стало бы только хуже. Когда был распечатан километровый чек, кассир отдала его Фиби с благодарным взглядом. «Большое спасибо, леди. Чудесного дня!» Ее слишком живой голос заставил Вики содрогнуться. «Спасибо, всего доброго», — сказала Фиби, взяв пакеты и выводя Вики из магазина, в котором повисла гнетущая атмосфера. На улице она вручила Вики ее пакет. «Не стоило делать этого, правда?» — сказала она. «О, я думаю, стоило», — подумала Фиби. «По крайней мере, чтобы спасти бедную работницу от потока незаслуженной ярости». «Слушай, здесь прямо в конце квартала есть та замечательная европейская пекарня. Пойдем набьем пузо сахаром». Вики покачала головой. «Я не знаю. Наверное, я хочу просто пойти домой». «Эй, вообще-то это должно было быть моим поощрением. Я категорически настаиваю на торте». Она слабо улыбнулась. «Торт звучит отлично, раз ты про него вспомнила. Так держать». Фиби взяла ее под руку, и они пошли. Крошечная пекарня, к счастью, была пуста, так что они могли провести время, любуясь сладостями, выставленными на витрине, как съедобными произведениями искусства. Вики попросила Фиби взять что-то и для нее. Фиби взяла кусочек пирожного Black Forest, маленький малиново-миндальный тортик, небольшое ассорти французских макаронов и два кофе. Фиби разложила этот пир на столе в дальнем углу. «Я никогда не смогу все это съесть», — сказала Вики. «С таким отношением точно нет». Фиби взяла вилку и сразу принялась за пирожное. Его вкус был именно таким восхитительным, как она помнила, и она решила приходить сюда почаще и брать пару кусочков торта с собой. «Попробуй найти лучшее сочетание, чем вишня и шоколад. Бросаю тебе вызов». Вики откусила немного и закатила глаза. «Ты права. Боже мой!» Пару минут они ели молча, пробуя все, что заказали. Вики со вздохом положила вилку и отпила кофе. «Спасибо тебе, Фиби. Правда. Я даже не знаю, что сказать. У вас сейчас все плохо? Можешь рассказать мне?» После долгой паузы Вики ответила: «Плохо. И сейчас, очевидно, еще хуже, чем я думала, раз я даже не могу пройтись по магазинам без лишних проблем». Слезы хлынули из ее глаз и побежали по щекам. «Я давно чувствовала, что вокруг меня смыкаются стены. Вокруг всех нас. Иногда я думаю, что единственная причина, по которой я еще дышу, — это Джейк. Учитывая, что у него есть возможность выбраться и стать кем-то. Хоть это я сделала правильно, да?» Она разрыдалась. Фиби, теперь опустошенная стыдом, дала ей поплакать, частично потому, что часто это лучшее, что можно сделать для человека, охваченного болью, но еще и потому, что ей нужно было время подумать. Что случится с Вики, когда она поймет, что единственная оставшаяся у нее надежда — лишь иллюзия? Может, если бы все остальное было не так кошмарно, было бы проще? Когда буря стихла и перешла в легкие всхлипывания, Фиби приняла решение. Это шло вразрез со всем, чему учил ее отец насчет друзей и денег, но сейчас она даже радовалась любой возможности не послушаться его совета. Она открыла свою сумочку и вытащила небольшой коричневый футляр из итальянской кожи, который Дэниел подарил ей на 18-летие. То, что она собиралась сделать с ним, было так иронично, что она почти улыбнулась. Она открыла его и вытащила оттуда перьевую ручку с камнями в 14 карат, тоже подаренную Дэниелом. «Этого будет достаточно, чтобы ненадолго поддержать вас?» — спросила она. Вики посмотрела на нее, хмурясь сквозь слезы. «Что?» Фиби начала заполнять чек на имя Вики. 10 000 пойдет? Это должно помочь вам расплатиться по некоторым счетам и сделать ремонт, так? Пусть тебе будет немного легче дышать». «А что ты скажешь, когда выяснится, что я спала с твоим сыном-подростком? Потому что если он решит разбить твое сердце и забить на Стэнфорд, понять, что случилось, ты сможешь довольно скоро. Есть цена, за которую можно успокоить такую боль? Может, стоит подкинуть еще 10 для верности? Деньги за чувство вины. Вот что это такое, не правда ли? Так много отдать за ощущение, что она игнорирует отца. Дорожка Дэниела». У нее внутри снова вспыхнул огонь, но было уже слишком поздно останавливаться. «О, боже!» — сказала Вики, снова закрывая лицо. «Я не представляла, что все этим кончится». «Чем?» «Просто этим. Посмотри на меня. Я сижу здесь и плачу над разломанным куском торта после того, как ты уже заплатила за эти проклятые кухонные принадлежности. И теперь ты вот так жалеешь меня. Я снова выставила себя дурой». «Слушай, я могу сказать тебе по собственному опыту, что все редко идет так, как задумываешь. Еще я могу сказать, что хочу помочь тебе, поэтому помогу». Фиби подписала чек, вырвала его из книжки и протянула через стол. «Теперь заткнись и возьми мои деньги». Вики уставилась на него на несколько секунд и залилась смехом. «Что такое?» — смущенно спросила Фиби. «Ничего, просто...» Она снова засмеялась, и Фиби подумала, что у нее уже правда едет крыша. «Прости, пожалуйста, я знаю, что сейчас чертовски неподходящий момент для смеха, но твои чеки... У этих котят на голове диадемы?» Фиби сама запыхтела от смеха. «Ты меня раскусила. Я совершенная девочка. В общем, ты возьмешь или мне нужно умолять?» Вики взяла чек и уставилась на него. «У меня нет слов, Фиби, правда. Мой сын говорит, что никто младше 60 уже не выписывает чеки. Может, если я скажу ему, что у такой крутой Фиби Миллер есть чековая книжка, он прикупит и себе. Хотя, наверное, со «Звездными войнами». Фиби, прекрасно знавшая об этом интересе Джейка, они уже посмотрели вместе оригинальную трилогию и скоро планировали посмотреть более новые фильмы, кивнула. «Думаю, я немного старомодна. Мой папа учил меня всегда на всякий случай держать под рукой бумагу». «Да и не так сексуально давать эмоциональную взятку, спрашивая адрес PayPal», — подумала она. «Нужно сделать это чеком из кожаной книжки за $500, выписанным золотой перьевой ручкой». Вики чуть пристальнее изучила чек и перестала улыбаться. «Не сомневаюсь, Дэниел до сих пор многому учит тебя». У Фиби перехватило дыхание. Она никогда не говорила Вики об отце, хотя она предполагала, что кто угодно простым запросом в Google может легко найти все грязные подробности. Она несколько раз была готова поднять эту тему во время их разговоров, но каждый раз что-то ее останавливало. Возможно, не возникало по-настоящему подходящего момента, или просто у нее не было желания снова объяснять все новому человеку только ради того, чтобы эта информация лежала между ними, как гниющая туша. Было довольно тяжело рассказать все даже Джейку. Вики осознала, что поставила Фиби в отвратительное положение, и на ее лице отразилось сожаление. «Черт, прости», — сказала она. «Боюсь, я должна признаться в небольшом онлайн-сталкинге. Учитывая, сколько женщин выступили с кошмарными историями о нем, я не могу обвинять тебя в том, что ты хотела все скрыть». «Нет, все в порядке. Я знаю, что не могу прятаться вечно. Даже противно думать, что я могу спрятаться, при всем том, через что он заставил пройти столь многих людей». Она прикоснулась к руке Фиби, ее глаза блестели. «Его ошибки не твои, Фиби. И будучи его дочерью, ты такая же жертва, как кто угодно другой». Вики выглядела так, будто сдержалась и не сказала что-то еще. «Что?» — спросила Фиби. Вики наклонилась ближе и заговорила тише. «Я прекрасно пойму, если ты не захочешь говорить мне, но он не причинил вреда и тебе таким же образом». Фебе понадобилось немного времени, чтобы понять, что она имеет в виду, но когда до нее дошло, она быстро завертела головой. «Боже мой, нет! Он никогда не трогал меня!» Вообще-то, значительную часть времени было сложно даже обратить его внимание на то, что я существую. «Ах, похоже, этот ублюдок сделал тебе одолжение. Прости меня за такие слова». Фиби хотела сказать, что здесь нет ничего оскорбительного, когда телефон Вики зазвонил. «Не забудь, что ты хотела сказать». Вики посмотрела на дисплей и закатила глаза, прежде чем ответить. «Привет, дорогой». Ее улыбка немного угасла. «Мы с Фиби просто пьем кофе в небольшой пекарне на Маркет-сквер». Она остановилась, сильно помрачнев. «Да, мы прошлись по магазинам. А что?» Она раскрыла рот. «Ты следишь?» Другая пауза. Теперь Фиби слышала гневный голос из трубки, и это заставило ее занервничать. «Это смешно, Рон. Не беспокойся, хорошо?» Несколько секунд спустя она отбросила телефон и пару мгновений смотрела на него. «Этот подонок что, бросил трубку?» «Что такое?» — спросила Фиби. «Мой муж снова недоволен. Ничего нового. Джейк сказал ему, что я пошла по магазинам, а он заблокировал мои кредитки. Говорит, едет забрать меня. Будто он мне чертов отец». Они посмотрели на дверь. Ровно в этот момент Рон подошел к витрине и заглянул внутрь. Фиби ощутила необъяснимое чувство вины, будто ее поймали на чем-то ужасном. Будто это была ее идея устроить небольшой шопинг. Если бы они просто позавтракали вместе, этого бы не случилось. «Хочешь, я скажу что-нибудь ему?» — спросила она и почувствовала себя по-идиотски, будто магическая чековая книжка и перьевая ручка — позволяли ей быть ангелом-спасителем Вики во всех домашних ссорах. «Я разберусь с этим», — сказала Вики и пошла к мужу на улицу. Фиби смотрела на сцену, разворачивающуюся на улице, как на немое кино. Два сотрудника пекарни тоже завороженно вглядывались в то, как Рон почти сразу стал шагать туда-сюда, сопровождая свои тирады соответствующими дикими жестами. Вики держала руки по бокам, пытаясь выглядеть уверенной, но вскоре ее плечи поникли, а руки сложились на груди. Потом она как будто о чем-то слезно умоляла его. Рон же остановился и закрыл глаза. Пока Вики говорила, он подошел ближе и положил руки ей на плечи. Фиби напряглась, думая, что сейчас он начнет бить или трясти жену. Она заметила, что другие люди на улице тоже останавливаются, чтобы посмотреть на драму нейперов. Но вместо того, чтобы обострить ситуацию, Рон прислонился своим лбом к ее, произнес несколько слов и поцеловал ее висок. Он сказал что-то еще ей на ухо, и Вики кивнула. Потом он отошел, кинув на пекарню испепеляющий взгляд. Фиби была достаточно далеко и понимала, что на самом деле он не видит ее, но она была уверена, что этот взгляд предназначался ей. Вики быстро вытерла лицо и вошла внутрь, с поднятой головой и ровной осанкой. Она не села обратно. «Он ждет меня в машине», — сказала она. «Ужасно оставлять тебя здесь, особенно после всего...» Фиби покачала головой. «Не нужно беспокоиться за меня». «А вот я за тебя беспокоюсь. Похоже, что он на грани, Вики». «Я знаю, как это выглядит. Рон, конечно, кретин, но я подхожу ему во всех отношениях, поверь мне. И скоро все станет лучше. Спасибо тебе». Она наклонилась, чтобы взять свои пакеты, и поцеловала Фиби в щеку. «Я потом позвоню тебе». После ее ухода Фиби в изумлении уставилась на остатки сладостей, говоря себе, что лучше прямо сейчас отправиться домой, чтобы избежать искушения все доесть. Но она не слишком долго шла по пути здравого смысла. Она взяла вилку и уничтожила все. Потом, в качестве последнего прощания со здоровыми привычками, она вызвала Uber, чтобы доехать домой. Интерлюдия. «Я облажалась, Фиби. сильно. Пройдет день, а может два, пока они обнаружат все связи между мертвым парнем на складе и сотрудницей, которая стала причиной его вчерашнего увольнения, и теперь таинственно исчезла. Наверное, не стоит рассказывать тебе, что я в итоге решила сделать с фотографиями, сделанными дома у Бахмана. Я подождала немного, надеясь, что ситуация улучшится, но сообщения не прекратились. Я даже предупреждала, чтобы он отступился. Он думал, что я безобидная милашка. В свете того, что случилось, в глубине души я задаюсь вопросом, следовало ли поступить с ним как-то иначе. Но я не могу отделаться от мысли, что его спровоцировало бы что-то другое, приведя к тому же исходу. Такие, как Бахман, ходят по рельсам и обычно навстречу беде. Мой телефон звонил все утро. Тереза, мой менеджер и невольная сестра по оружию, скорее всего, не догадалась, кто вчера утром оставил на ее столе конверт с копиями фотографий и небольшой запиской с объяснениями. Оставаться анонимной было лучшим способом разобраться со всем. Я не смогла бы сказать ей, что вломилась к нему домой. Скорее всего, она уволила бы нас обоих. За свое дежурство я так и не услышала от нее ни слова. Несколько сотрудников заметили отсутствие Бахмана на его обычном месте, вслух выражая надежду на то, что он либо уволился, либо его вышвырнули. Я заметила, что Тереза выглядит немного бледной и тихой, несмотря на свой профессиональный внешний вид. И я знала причину. По голосовой почте она говорит почти как обеспокоенный друг. Она, скорее всего, уже знает, кто положил тот конверт ей на стол. Я голову даю на отсечение, что она уже все выдала полиции. Очень просто представить себе детектива, стоящего над ее плечом, подводя ее к тому, чтобы она позвала меня в магазин на разговор. Почему бы ей не сотрудничать? Она всего лишь делала свою работу. А теперь у нее здесь полиция Лейк-Фореста. Километры желтой ленты и толпа журналистов, не дающих народу покупать продукты и все прочее втридорога. Бахман воспринял бы все лучше, если вместо Терезы был бы Том. Быть уволенным женщиной — слишком сильный удар для соломенного домика его эго. Нам повезло, что он не пришел в магазин и не открыл стрельбу. Вместо этого он просто решил прийти за мной. Учитывая, что все было тихо примерно до 6 утра, я думаю, что именно Энди Дейли, менеджер склада, нашел его перед поддонами с газировкой, где я его оставила, поскольку это первый человек, который приходит с утра. «Прости, Энди, ты хороший парень, и ты не заслуживаешь кошмаров на всю жизнь, которые у тебя, вероятно, будут из-за всего этого. Это моя вина». Сначала я думала, что покажусь на работе в обычное время и изображу шок, как у всех остальных невиновных сотрудников. Но в ту секунду, когда я посмотрела на все эти красные и синие огни и толпу людей в форме возле входа в магазин, я поняла, что у меня нет шансов выйти сухой из воды. Поэтому я поехала дальше и не останавливалась весь день. Я знаю, что мне нужно убраться из этого города как можно дальше. Это было бы умным ходом. Но каждый раз, когда я начинаю думать о новом пункте назначения и о том, как я начну жизнь заново, я вспоминаю, зачем я приехала сюда в первую очередь. Мое дело не завершено. Ты можешь помочь мне. Как я хотела бы отмыть от этого свою память. Я не думаю, что он ушел из магазина, когда Тереза уволила его. Видимо, он собрал свои вещи и отсиделся на складе. Это несложно. Это тусклая серая пещера до потолка, заставленная товаром, и за ней следят значительно хуже, чем можно подумать. И поскольку на этот день не была запланирована доставка, помещение оставалось без особого внимания. Там бывают продавцы из зала, которые приходят и уходят в течение дня, но они бы вообще не обратили внимания, увидев Бахмана. Бахман теперь мертв именно по той причине, что ничего такого не произошло, пока я шла, чтобы отгрузить свой хлам перед закрытием. Я была больше сосредоточена на возможной засаде по пути к машине, но задним числом я понимаю, что это совсем не должно было меня беспокоить. Парковка хорошо освещена и снабжена камерами. Совершенно другое дело склад, где вообще нет камер. Впервые в жизни я жалею, что не попала под видеонаблюдение. Если бы была запись, полиция знала бы, что это была самооборона. Без нее это лишь мои слова. У меня на горле были кровоподтеки в местах, за которые он держал меня. Но, к сожалению, они уже прошли. Кожа на голове до сих пор болит там, где он дергал меня за волосы, но боль не видно. Еще не видно воспоминаний о воне тухлой рыбы из его рта, когда он наседал на меня, шепча: «Ты у меня в долгу, сука. Сейчас стой спокойно, или я сверну твою гребаную шею». Впрочем, он злоупотреблял своим положением, и наверняка копы уже разобрались со всем, что лежит у него дома. Но даже с этими фактами, говорящими в мою пользу, они точно озадачены тем, как мне удалось так четко ударить ножом его бедренную артерию, когда он напал на меня. Их не устраивают ответы удачи или совпадения, даже когда это правда. Еще они спросят, почему я не убежала обратно в магазин, когда увидела, как он подбирается ко мне из-за стены с газировкой. Мой ответ был бы столь же неудовлетворительным, сколь шаблонным. Я растерялась. К тому времени, когда я поняла, что это Бахман, он уже схватил меня. Он был намного сильнее, чем я ожидала. Будто он уже делал что-то подобное раньше, или долгие фантазии об этом моменте заменили ему годы практики. Полиция может хорошо воспринять эти ответы. Но тогда возникает вопрос насчет сообщений, которыми мы обменялись за несколько часов до нападения. Они увидят, что он написал мне весьма своеобразную угрозу. «Я приду за тобой, сучка». А мой легкомысленный ответ, «хотела бы я посмотреть», можно воспринять как вызов. Еще у них будет вопрос про нож-бабочку, который я использовала. Вроде того, где я его взяла, или почему там выгравирована монограмма, не подходящая под мои инициалы. Кто-то, может, даже узнает в нем нож, украденный из ящика комода местного бухгалтера, если этот бухгалтер написал заявление в полицию. Тогда расследование пойдет уже полным ходом. Они посадят меня в сырую темную комнату и в течение нескольких часов используют все имеющиеся в их арсенале средства, чтобы сломать меня. Даже если я сейчас избавлюсь от всей моей коллекции украденных безделушек, курьерской маскировки и инструментов для взлома, каким-нибудь образом они найдут способ заставить меня исповедаться во всех грехах, которые я когда-то совершала, и еще в нескольких, в которых я была неповинна. Я видела немало детективных шоу, чтобы понимать, как это работает. В общем, я бегу, как испуганное животное во время сильной бури. И да, я сказала это слово. Испуганное. Сейчас оно кажется наиболее подходящим. Каждый раз, когда я думаю, что нашла достаточно спокойное место, чтобы передохнуть и на минуту сомкнуть глаза, я снова чувствую, как он хватает меня, прижимает меня к стене, неуклюже пытается расстегнуть пуговицу на моих джинсах, другой рукой держа меня за горло. Я чувствую холодную сталь рукоятки ножа, который я вытаскиваю из кармана. Я чувствую теплый поток его крови на моей руке, когда в слепом порыве я начала дико и быстро бить по нему этим ножом. Я вижу его белеющие губы, его стекленеющие глаза с навсегда застывшей в них ненавистью. И в итоге я вижу разбитые наивные планы, приведшие меня в Лейк-Форест. Но как бы жутко все это ни звучало, игра еще не окончена. Довольно интересно. Я думаю, тем утром ты могла дать мне новые карты в руки, сама того не осознавая. Я тоже не осознала бы этого, если бы обстоятельства не заставили меня обдумать все возможности. Дело в том, что я могла бы оказать тебе услугу, поскольку ты тоже в неприятном положении. Не переживай. Я не осуждаю тебя за то, что ты спишь со своим соседом-подростком, хотя его мать твоя лучшая подруга навеки. Это не мое дело. И поскольку я только что убила человека, не мне говорить о плохих решениях. Но ты могла подумать и накинуть что-то на себя, прежде чем он открыл дверь и вылетел оттуда. Наверное, у тебя не было времени. Судя по тому, как он был рассержен, у любовников случилась какая-то серьезная ссора. Ты успела заметить, что я здесь? Учитывая, как быстро ты захлопнула дверь, я бы поставила на то, что ты успела. Не переживай, я увидела не слишком много, но я увидела достаточно. Было бы по-настоящему стыдно, если бы это увидел кто-то другой. У его папочки и так проблемы с гневом, а дорогая мамочка, кажется, беспокоится только о новой подруге по соседству. И, конечно, есть твой муж, упорно уходящий на работу каждое утро, наверное, понятия не имеющий, что делает его жена и с кем она это делает. Снова же не осуждаю. но ты плетешь очень тонкую паутину, и она настолько ненадежная, что ее легко может порвать любой прохожий. Полагаю, ты понимаешь, к чему я веду. Я не горжусь этим, но мои варианты исчерпаны. Пришло время немного подтолкнуть тебя».